Глава 10. И снова бой. Рев самолетных моторов оглушал. Откуда-то из глубины джунглей неслись вопли обезьян и истошные крики птиц. За стенами хижины слышался топот множества босых ног. Юрий решительно пошел к выходу. Его обогнал шарик, который выскочил за порог и, задрав голову, отрывисто зло залаял. Уже с порога Юрий увидел в раскаленном белесом небе джунглей разноцветные, белые, оранжевые и красные цветы парашютов. Сомнений не было. Противник, какой именно и откуда Юрий только догадывался, высаживал воздушный десант. Если говорить честно, этот неведомый еще противник действовал очень умно. В здешние места иначе, чем по воздуху, не доберешься. Юрий огляделся и понял, что противник знает, как воевать в джунглях. Справа за рекой, в небе, тоже цвели парашюты и слева, и сзади. Противник явно окружал деревушку со всех сторон одновременно. Вот почему отовсюду неслись истошные предупреждающие крики сторожей. Они возвещали Ану о страшной опасности. И тут Юрий подумал, что будет, если сюда, на эту полянку, пробьются чужие неизвестные солдаты и обнаружит на ней двух советских парнишек. Он даже поежился, представив себе, какие неприятности могут быть из-за их с Васей глупого мальчишеского поведения, из-за этого подозрительного типа, Ану, из-за всего, что с ними случилось, и в чем они не всегда были виноваты. Но кто их об этом спросит? Важно, что советские мальчишки на неведомой машине высадились в дебрях чужой страны. Он обернулся. Сзади стояли Ану и Вася и тоже рассматривали в небе цветные парашюты. Дышать было трудно, от близких болот поднимались испарения. «Что будем делать, Ану?» — спросил Юрий. «Не знаю. Я приказал моим воинам выйти навстречу». «Каким воинам? Крокодилам?» Шарик услышал слово «крокодилы», покрутился под ногами у ребят и побежал прочь по утоптанной дорожке. Но этого никто не заметил. «Нет, крокодилам я приказал выйти на позиции». А вот воинам, индейцам. «Крокодилов пожалели, а индейцев нет?» — сурово спросил Юрий. И вдруг понял, что прежде чем удирать, им предстояло принять бой. И осознав, как складывается обстановка, и чувствуя необыкновенный прилив сил, Юрий все так же сурово спросил: «И вообще, что вы думаете делать со своим племенем?» «Не в них дело», — махнул рукой Ану. «Индейцы выяснят обстановку, и тогда... тогда можно будет принять более существенные меры». «Какие? Вступить в бой с противником?» «Еще не знаю. Но выпущу змеиные фермы, крокодилов, да и индейцы со своими духовыми ружьями и отравленными стрелами кое-что сделают». Ану запнулся и с надеждой посмотрел на ребят. «Но мне кажется, что все это бесполезно». «Почему бесполезно?» — удивился Юрий. «Если уж бой, так пусть будет бой, На вездолете есть надежное оружие. Понимаете, противник слишком силен. Он сломит нас. И мне кажется... Ану не договорил. Он отвернулся и стал прислушиваться к реву и стонам джунглей. Откуда-то издалека отчетливо донеслась раскатистая трель автомата. Действительно стало страшно. С одной стороны автоматы, а с другой — крокодилы. И словно понимая это, Ану робко сказал: «Мне кажется, нам нужно сдаться в плен». От неожиданности ребята даже слова выговорить не смогли. Как? Еще не приняв бой, еще не зная, в чем дело, уже думать о сдаче в плен? «Вы поймите меня правильно», — быстро заговорила Ану. «В конце концов мы с ними ничего не сможем сделать. Нас начнут бомбить с воздуха и уничтожат. А если мы сдадимся в плен, то что не говорите, а у нас есть знания, у нас есть и ваш, и мой, пусть испорченный, вездеход. За все это, за наши знания, они пощадят нас». «Логично, очень логично», — возмущенно сказал Вася. «Значит, мы отдадим свои знания, свои вездеходы и сами пойдем в плен? А поскольку у этих...» — он кивнул в сторону джунглей. «Такая же логика, как и у вас, то они наши знания используют, чтобы стать еще сильнее». «Тут уж ничего не поделаешь». «Вот именно. Значит, знания и вашей галактики, и тех людей, которые сделали наш вездеход, пойдут им на пользу?» «Таков закон сильных». «Поэтому мы должны сделать их еще сильнее и помочь им покорить тех, кто до этого был не слабее, так?» «А ну...» Сглотнул комок в горле. «Выходит, так?» Вася от злости и от презрения задохнулся и уже не мог сказать ни слова. Тогда вмешался Юрий. Он понимал, что все дело сейчас в Ану. Даже если они приведут в боевую готовность свой вездеход, Ану всегда сможет перехватить кибернетическую систему его управления и заставит вездеход сделать то, что ему потребуется. Один раз он уже это сделал. В таких сложных условиях торопиться опасно. Вот почему Юрий, сдерживая раздражение, обратился к Ану очень миролюбиво.